тебе священный, огонь твой, огонь нам пошли. Тебе возносим за смиренный, твой, огонь нам пошли. О, снизу иди к мольбам души, твоим нас духом окрести. Что обещал, то соверши, твой огонь нам пошли. О, или им явли моленью, твой огонь нам пошли. О, приготовь ты нас служению, твой огонь нам пошли. О, пусть он сердце возродит, все новое в нас сотворит. Греховное пусть он горит, твой огонь нам пошли. Сердцам холодным и беспечным твой огонь ты пошли. Зажги любовью бесконечной твой огонь нам пошли. Греха, что в силы попира, что святого жить и умирать, все благодать твою являть, твой огонь нам пошли. Что смелым твердым быть служений, твой огонь мне пошли. Други спасать, отдай мне рвенье, твой огонь мне пошли. На твой алтарь слагаю я, все мое прими меня. И дай прославить лишь тебя, твой огонь, о пошли.